28 марта 1904 года, 12:05 по местному времени, город Порт-Артур, западный бассейн, катер БПК «Адмирал Трибуц». Катер стремительно уносил великих князей от причала. То есть это им казалось, что катер на стремительной 15-узловой скорости мчится по внутреннему рейду. На самом деле ничего особо стремительного в этих 15 узлах для этого катера не было. Так, морская прогулка для детишек старшей группы детского сада. Вот по левому борту позади остался пароход «Харбин», ошвартованный прямо напротив стоящего в тупике поезда литерный «Б». Сейчас на его борт по специальным трапам поднимали лошадей конвоя. Впереди вместе с великими князьями и подполковником Новиковым находился только Карл Иванович Ленстрем. Ася, денщики великих князей, морские пехотинцы из почетного караула, да десяток ахтырцев конвоя располагались ближе к корме. Обернувшись, великая княгиня увидела, что к тому месту, откуда они только что отошли, причалил второй катер, и на него стали грузиться оставшиеся на берегу солдаты в зеленых балахонах и десяток лейб-кирасир. Остальные конвойцы должны были прибыть на Элиот и на Харбине вместе со своими лошадьми. Карл Иванович же, наоборот, основное свое внимание уделял катеру. Конечно, он понимал, что произведенный 100 лет тому вперед он будет превосходить известные ему образцы, но все равно поражало, что всю команду составляет единственный рулевой, что моторы, явно бензиновые или керосиновые, работают ровно и без особого шума. А еще почтенного Карла Ивановича удивляла легкость, с какой катер рассекал воды, и то, что рычаг, которым рулевой регулировал ход, был двинут вперед едва ли на треть. По правому борту мимо пробежала якорная штрафстоянка для арестованных за контрабанду транспортов, потом батарея тигрового хвоста. Мысли Александра Михайловича витали далеко от весенней погоды, как у Ольги, или технического устройства катера, как у Карла Ивановича. Вопросы, которые мучили его ум, были куда шире. Здесь и сейчас он был не больше и не меньше, как представителем государя-императора Всероссийского. А кроме того, они с Николаем были еще и друзьями детства. А момент, когда придется броситься, как в омут с головой, приближался неотвратимо. Подполковника Новикова он понял неплохо с первых же минут знакомства. Типичный слуга царю, отец солдатам. За то, во что верит, будет драться яростно, до последнего вздоха. Не изменит и не предаст. Иметь такого на своей стороне – величайшая удача и величайшая ответственность, ибо с ним надо быть всегда и во всем честным. Одна малейшая ошибка, одна малейшая ложь или несправедливость, и союзник превратится во врага. Но если отбросить все и идти до конца, тогда да, он один из тех, кто вернет России славу несокрушимой военной силы. Но об этом думать пока рано, еще не решены более глобальные вопросы. Надо будет только проследить, чтобы подполковник Новиков и его коллеги не ушли слишком глубоко под чье-нибудь влияние. Например, наместника Алексеева. Ведь все, что он знал о будущем, говорило ему, Ники и трон – вещи несовместимые. И даже если старинный друг детства добровольно откажется от престола, начнутся такие интриги мадридского двора, что только держись. Все будет настолько неоднозначно, как и в начале царствования Елизаветы Петровны и Екатерины Алексеевны. И вопрос власти будет в значительной степени решаться с помощью вооруженной силы. Так сказать, роль гвардии в истории России. А поскольку нынешняя гвардия уже не совсем та, что тогда, то надо будет создавать новую гвардию. А эта война – очень хороший повод для этого. В этот момент катер вышел из тесноты прохода на внешний рейд, и где-то впереди замаячил едва различимый из-за камуфляжной окраски силуэт корабля. Рулевой повернулся к Новикову. «Товарищ подполковник, как пойдем? В обход минных полей потихоньку или напрямую с ветерком?» После коротких раздумий тот ответил. «Пожалуй, с ветерком». Что повлияло на такое решение, неизвестно. Может, желание показать гостям технические возможности десантного катера, а может, банальное озорство. Но этот момент, возможно, имел далеко идущие последствия. Рулевой кивнул. «Тогда пусть все держатся покрепче». И его рука плавно двинула вперед рычаг газа. Тихое урчание моторов также плавно сменилось ни на что не похожим звенящим свистом. Инстинкт моряка сказал Александру Михайловичу прямо в ухо: «Цепляйся крепче». И за секунду до того, как катер рванулся вперед, как пришпоренный конь, великий князь мертвой хваткой ухватился за поручень. Тем самым он помог не только себе, но и Михаилу, как всегда не обратившему внимания на предупреждение. И теперь, взмахнув руками, наследник престола российского смог удержаться на ногах только потому, что крепко вцепился в рукав шинели Александра Михайловича. Великая княгиня Ольга предупреждению вняла, но не могла себе представить силы рывка, так что в тот момент, когда катер рванулся вперед, ее пальцы разжались, кожа перчаток бессильно скользнула по поручню. От обидного и опасного, в смысле здоровья, падения на спину Ольгу уберегла сильная рука подполковника Новикова, в самый критический момент поймавшая ее за плечи и вернувшая в вертикальное положение. Потеряв равновесие, Ольга приглушенно пискнула. Александр Михайлович, повернув голову на звук, увидел и на всю жизнь запомнил картину, как на лице у Ольги, полулежащей на руке подполковника Новикова, охватившей ее за плечи, гримаса страха меняется выражением облегчения и покоя. Именно в этот момент в его голове первый раз скользнула шальная мысль, что для Ольги быть Романовой Новиковой куда лучше, чем Романовой Куликовской, и уж тем более, чем Романовой Ольденбургской. Ну а великая княгиня после мгновения внезапного испуга и беспомощного падения назад вдруг впервые в жизни ощутила то, что женщины обычно называют надежным мужским плечом. И ей вдруг стало так приятно и спокойно от этого ощущения крепкой опоры и поддержки за своей спиной. Палуба катера дрожала под ногами от огромного напряжения, и две больших белопенных волны разбегались в стороны, как крылья сказочной птицы. Великую княгиню захватило ощущение полета и восторга, или восторга от полета. Этого она и сама не знала. Аккуратно освободившись от удерживающих объятий, она выпрямилась, но продолжала ощущать в дюйме за своей спиной сильную руку, готовую в любой момент подхватить и поддержать, и от этого ей хотелось. Она и сама не понимала, чего именно ей хотелось. Наверное, чего-то странного и невозможного. А туго ударивший в лицо морской ветер рвал с ее головы шляпку, и если б не туго завязанные подборочные ленты, лететь бы изделию дрезденских шляпников над морем аки большой черной птицы. Великий князь Михаил после секундного замешательства ощутил такой же восторг, как во время бешеной кавалерийской скачки. Вышедший на редан катер пожирал милю за милей, оставляя позади себя широкую вспененную борозду кильваторного следа. Вперед, вперед и только вперед! Как во время кавалерийской атаки хотелось выхватить палаш! Глупость, конечно, но Михаилу показалось, что он что-то понял. Десятки таких бешено мчащихся катеров с морской пехотой не остановить никакой артиллерии. Береговые батареи строят обычно на высотах, так что катера будут сбрасывать скорость уже в мертвой для них зоне. Почти беспроигрышная операция. Потому что пехотного прикрытия у береговых батарей не бывает, а орудийная прислуга продержится против тренированных убийц не дольше, чем штоф водки на похоронах дьявола. Сзади в первые мгновения гонки образовалась сущая куча мала из морпехов, ахтырцев и заливисто смеющейся аси. Пока там разбирались, поднимались на ноги, поправляя кители и доломаны, впереди неумолимо вырастал грозный камуфлированный силуэт адмирала Трибуца. Вот уже видны большие цифры 564, а рулевой начал постепенно убирать газ. Обернувшись, Александр Михайлович поразился, как далеко за такое короткое время они ушли от Золотой горы. И каким маленьким кажется дежурищий у входа на внутренний рейд крейсер «Диана». А опустивший нос катер уже подруливал к опущенному с правого борта парадному трапу. Четкие ряды выстроенной команды не оставляли сомнений. Предстоит почетная встреча. Александр Михайлович встретился взглядом с раскрасневшейся от гонки Ольгой, со взъерошенным, взбудораженным Михаилом и понял, что сейчас ему предстоит новое испытание. Эти двое сейчас подпишут любой договор, даже если он будет написан кровью в зеркале и левой рукой. И только он сохранил хоть какую-то трезвость мышления. Вот катер мягко ткнулся в трап. Сверху доносится команда: «Смирно! Равнение на середину! На караул!» Все. пора. March 1904. 12:45 по местному времени. Внешний рейд Порт-Артура. БПК «Адмирал Трибуц». «Равнясь! Смирно! Равнение на середину! На караул!» Больше 200 человек замерли в едином строю, а по трапу уже поднимались те, ради кого затеян весь этот парад. Поднявшись на палубу, великий князь Александр Михайлович вдруг остановился, как вкопанный. Его поразила та мысль, что он стоит на палубе корабля, который будет спущен на воду только через 50 лет после его смерти. Мираж, в погоне за которым он пересек полконтинента, вдруг облегся в осязаемую стальную плоть. И не только в стальную. За исключением небольшого количества его спутников, все окружающие родились на 100 лет позже его. Вот эти матросы и офицеры, выстроенные на палубе, смотрят на него внимательно, но без особого подобострастия. Кто он для них? Строчка в учебнике истории? Хотя какие тут матросы? Стараниями наместника Алексеева самое младшее звание на этом корабле — это прапорщик по адмиралтейству. А вот и капитан первого ранга Карпенко. Вживую он кажется куда старше, чем на портрете. Мешки под глазами и резкие морщины говорят о хронической усталости. Занятый этими мыслями, великий князь Александр Михайлович провел всю процедуру торжественной встречи на автомате, при этом только краем сознания отмечая уставные несообразности для своего времени. Вот почти все закончилось. Уже прозвучала команда «Вольно! Разойдись!». В этот момент Карпенко поворачивается к Александру Михайловичу и говорит: «Ваше императорское высочество, позвольте представить вам Павла Павловича Одинцова, руководителя и вдохновителя всех наших действий в вашем мире». Немая сцена, как у Гоголя в «Ревизоре». Вот он стоит, массивный, широкоплечий, с упрямым подбородком и сплющенным, как у боксера, носом. По быстрому взгляду глаз понятно, что этот неуклюжий на вид человек может быть стремительным и смертельно опасным, как африканский носорог. На какое-то мгновение Александр Михайлович даже пожалел бедного Того, которого эти выходцы из будущего начали убивать, даже не дав ни минуты на раздумье. Но потом чувство жалости прошло, и осталось только злорадство. Ведь, в принципе, японского адмирала досыта накормили кашей, сваренной по его же патентованному рецепту. Не успели они обменяться молчаливыми рукопожатиями, как в разговор снова вмешался капитан первого ранга Карпенко. «Ваше императорское высочество, время обеденное, и на правах командира позвольте пригласить вас отобедать, чем Бог послал. Вот капитан второго ранга Дроздов Степан Александрович, старший офицер этого корабля. Он проводит нас в кают-компанию. Ну а в послеобеденное время мы с Павлом Павловичем сможем как поговорить с вашими высочествами на серьезные темы, так и показать вам наш корабль». Путь к кают-компании ничем не напоминал для великих князей путь на Голгофу. Скорее уж, путешествие по пещере Али-Бабы. Даже великий князь Александр Михайлович, который лучше всех из гостей контролировал себя, едва сдержался от того, чтобы вертеть головой как гимназисту на 360 градусов. А что уж говорить об Ольге или Михаиле? Ужас! Тут даже запахи были другими, чем на кораблях российского императорского флота. Все это весьма походило на погружение с головой в неведомый 21 век. Ахтырских гусар и горничную великой княгини пригласили отобедать вместе с командой. Кстати, Ася вынесла из краткого пребывания на борту Трибуца самые радужные впечатления. Ей даже не дали взяться ни за какие тяжелые вещи. Как из-под земли появились 4 молодых человека с погонами прапорщиков по адмиралтейству и подхватили все баулы и чемоданы. Они бы подхватили бы ее саму, но было ясно, что девушка решительно воспротивится такой фамильярности. А дальше с ней обращались как с какой-нибудь знатной дамой, по ее представлению, конечно. На ахтырских гусар произвело впечатление нечто иное — качество поданного обеда. Как мрачно заметил один из рядовых гусар, пусть сегодня и Пасха, но чтобы у нас в полку так кормили, надо перевешать всех интендантов через одного. А в это время в кают-компании за командирским столом разыгрывалась своя мизансцена. Вообще-то это были 2 стола, сдвинутых вместе, и теперь волей капризной судьбы и товарища Карпенко на разных концах лицом к лицу сидели. Павел Павлович Одинцов и великий князь Александр Михайлович, Александр Владимирович Новиков и великая княгиня Ольга, Сергей Сергеевич Карпенко и великий князь Михаил. Под суровым взглядом победителя Того Михаил чувствовал себя слегка неуютно. Это мешало ему сосредоточиться на обеде, который, честно говоря, был неплох. Великая княгиня Ольга то и дело заливалась краской, хотя подполковник Новиков был вежлив, предупредителен и никоим образом не давал повода к такому ее поведению. Все дело в том, что великая княгиня раз за разом переживала волшебные минуты полета на катере и такое непривычное ощущение крепкого мужского плеча за своей спиной. Ведь так хорошо, когда есть на что опереться в жизни. Таким был ее отец, император-труженик Александр III. Но он ушел из жизни, когда ей было всего 12 лет. Последние десятилетия она прожила без надежной опоры в жизни, а уж брак, заключенный по настоянию брата Ники, был воспринят ею чуть ли не как предательство. Великий князь Александр Михайлович по ходу обеда обратил внимание на одно обстоятельство. Атмосфера в кают-компании, несмотря на праздничный день, царила молчаливо-деловая, и настроением сие собрание больше походило на будничный обед артели плотников, которым еще махать и махать топорами, пока не взметнутся ввысь украшенные затейливой резьбой царские палаты. Каким-то шестым чувством Александр Михайлович понял, что тон тут задает сидящий напротив него человек, что это именно его настрой заставляет всех людей менять историю. Также было понятно, что такое настроение вскоре распространится на всю страну, сменив безумный угар Серебряного века, больше напоминающий пир во время чумы. Сказать честно, эта мысль ему даже нравилась, и он почти с нетерпением ждал конца обеда, чтобы иметь возможность пообщаться с господином Одинцовым тет-а-тет. Карл же Иванович, коллизией судьбы оказавшийся оторванным от своего шефа, столовался за одним столом вместе со старшим офицером, старшим штурманом и главным механиком. Именно так он перевел их должности на привычный ему язык. Люди все были солидные, в возрасте за 40, как и сам Карл Иванович, капитаны второго ранга. А дед Трибуца, командир БЧ-5 Владимир Николаевич Нестер, даже пообещал скорую экскурсию в низы, в машинное отделение, чтобы Карл Иванович убедился, что никаких котлов тут нет, а турбины на корабле не паровые, а газовые. Душа Карла Ивановича воспарила в империи. Совсем скоро он прикоснется к краешку тайны, позволяющей фактически крейсеру первого ранга, как бы ни называли его потомки, бегать так же шустро, как и нынешние миноносцы. Переведя дух от открывающихся перспектив, Карл Иванович перенялся с удвоенной силой отдавать должное мастерству здешнего кока. Когда десерт уже подходил к концу, капитану первого ранга Карпенко подошел подпоручик по адмиралтейству и посмотрел на великого князя Александра Михайловича. «Ваше императорское высочество, разрешите обратиться к капитану первого ранга Карпенко и подполковнику Новикову?» «Обращайтесь». Великий князь Александр Михайлович с интересом посмотрел на подпоручика. Судя по погонам, в своем мире он был не простым матросом, а кондуктором, или как это там называется, старшиной. И никакого внутреннего трепета перед Романовыми, чего и следовало ожидать. Слова «Ваше императорское высочество» для этого молодого человека — всего лишь форма вежливости или разновидность воинского звания. Между всякой другой литературой, в избытке залитый на подаренный ноутбук, Александр Михайлович наткнулся на решение Донского собора от 1994 года, где утверждалось, что представители династии Романовых более не имеют прав на российский престол, как утратившие живую связь с Россией. Да-с, вот вам и 300 лет династии, которые с величайшей помпой должны отпраздновать через 9 лет. Вздохнув, Александр Михайлович полез в карман форменных брюк за портсигаром, но услышанные его слова заставили его руку остановиться. «Товарищ капитан первого ранга, товарищ подполковник, арьегардная группа сообщила, что погрузка Харбина завершена. Несколько минут назад отданы швартовые концы. Примерно через полчаса пароход выйдет на внешний рейд. Товарищ подполковник, капитан Рагуленко докладывает, что был вынужден перевести захваченного в ходе спецоперации стрелка на Харбин. Ребята отказались идти с ним на одном катере. Уж очень тот сильно вонял». «Да», — подпоручик вытащил из кармана бумажку. «При сём господине обнаружены документы на имя Сигизмунда Розенблюма». «Погоди, погоди». Одинцов потер пальцем переносицу. «Сигизмунд Розенблюм? Сигизмунд Розенблюм. Сдается мне, где-то я про этого господина слышал». «Точно, Михалыч говорил». Александр Михайлович с недоумением переглянулся с Михаилом. Одинцов заметил выражение их лиц и поправился. «То есть, прошу прощения, ваше императорское высочество, я слышал что-то от капитана второго ранга Баева, руководителя всей нашей службы безопасности. Кстати, если при вас кого-нибудь назовут одним отчеством без имени, то это значит, что, во-первых, человек в возрасте за 40, во-вторых, имеет крайне высокий авторитет в данной среде». Одинцов посмотрел на великого князя Михаила. «Так вот, что касается господина Розенблюма. Как у всякого порядочного британского шпиона и диверсанта, у него есть и другое имя — Сидней Рейли. Кстати, в будущем весьма известное. В нашей истории он был косвенно причастен к смерти и экс-императора с семьей, и его единственного младшего брата. По замыслу умников из лондонского Сити, Россия уже никогда не должна была возродиться как империя. Да и как у республики ее судьба должна быть печальной». Одинцов на минуту задумался, потом посмотрел на подпоручика. «Передайте капитану Рагуленко мой приказ. Этого Розенблюма доставить на Эллиот и целым и невредимым. И пусть вколет ему лошадиную дозу снотворного, этот человек крайне опасен». Подпоручик уже собрался отойти от стола, когда великая княгиня Ольга вдруг махнула рукой. «Подпоручик!» «Да, ваше императорское высочество», — отозвался моряк. На его лице снова была одета маска дежурной вежливости. Ольга покрутила между пальцев выбившийся из прически локон. «В самом начале вы сказали, что человек, который собирался в нас стрелять, имел какой-то сильный запах, что ваши бойцы отказались ехать с ним в одном катере. Но от чего?» Подпоручик вопросительно посмотрел на Карпенко. После короткого раздумья тот кивнул. И подпоручик снова повернулся к великой княгине. «Видите ли, ваше императорское высочество, вообще-то о таком предмете не принято рассуждать за столом, но если вы настаиваете...» «Значит так, когда этот тип уже собрал винтовку и приготовился в вас стрелять, тут-то на него и набросилось сразу два куста. От такой неожиданной конфузии с господином Розенблюмом случилась самопроизвольная дефекация». При этих словах великий князь Михаил неожиданно поперхнулся отличным цейлонским чаем, а великая княгиня Ольга, чье неумеренное любопытство и вызвало этот рассказ, пунцово покраснела. Только великий князь Александр Михайлович остался невозмутим, он только отметил тонкость последнего предупреждающего намека, который так и не поняла или не захотела понять его кузина. А подпоручик тем временем продолжил. «Ну, а потом господин Розенблюм предложил морским пехотинцам 1000 фунтов стерлингов за свое освобождение, за что и был немедленно и жестоко бит ногами. Как я понял, ребята старались ему ничего не сломать и не отбить, но вот финальный продукт жизнедеятельности размазали по телу основательно». «Понятно, молодой человек». Великий князь Александр Михайлович разминал между пальцев тонкую папиросу. «А вот скажите, вы там у себя в университетах часом не учились?» Подпоручик пожал плечами. «Учился, на журфаке, заочно». «Очень интересно». Великий князь сунул папиросу в рот. «Когда все утрясется, юноша, напомните о себе. Я попробую организовать вам экзамены экстерном в одном из университетов. Например, в Казанском. У вас должно получиться». «Ваше императорское высочество, я еще 2 с лишним года буду связан контрактом. Да и потом надо будет подумать еще раз, какую профессию выбрать». «Молодой человек, я не настаиваю». Александр Михайлович чиркнул спичкой и прикурил папиросу. «Но вы все-таки подумайте. Скорее всего, нам с Павлом Павловичем понадобятся хорошие газетчики, и очень скоро. А вы пока думайте. У меня все. Ступайте». Когда подпоручик ушел, Одинцов побарабанил пальцами по столу. «Сергей Сергеевич, может, проведешь для их императорских высочеств краткую экскурсию по своему кораблю? А тут тем временем все подготовят для серьезного разговора». Карпенко встал. «Если ни у кого нет возражений, тогда прошу». «28 марта 1904 года. 14:55 по местному времени. Внешний рейд Порт-Артура. БПК «Адмирал Трибуц». Пока разлюбезный Сергей Сергеевич водил дорогих гостей по кораблю, расписывая им в цветах и красках убиение эскадры Того, Одинцов набросал предварительный план беседы с Александром Михайловичем. Ломать его, кажется, не надо. Одна фраза «нам с Павлом Павловичем» чего стоит. Правда, ее ценность слегка девальвирована оговоркой «скорее всего». Но планировал он беседу с великим князем Александром Михайловичем, а первой его нашла великая княгиня Ольга. Ей, видите ли, стало скучно лазить по закоулкам адмирала Трибуца. Все, что ей нужно, она усвоила за первые 5 минут, а все технические подробности были для нее пустым звуком. И пока великий князь Александр Михайлович на пару со своим верным Карлом Ивановичем заглядывали в жерла исполинских минных аппаратов, дивились похожим на гигантских ос крылатым ракетам, сложившим свои крылья в уютных контейнерах-сотах, Ольга сопровождала мужчин, с умным видом кивая в нужных местах. Но вот когда процессия направилась вниз, в машинное отделение, ей все это решительно надоело. Приняв решение, она решительно шагнула в сторону и полминуты спустя остановила первого встречного члена экипажа. «Мне нужен господин Одинцов. Срочно!» Молодой человек в погонах прапорщика смерил ее оценивающим взглядом с ног до головы, да так, что великая княгиня вдруг залилась краской. «Хорошо, что хоть ножкой не топнула, как избалованная принцессочка из сказки», — подумала она. «А то был бы позор, будто мало уже того, что Ники натворил, да еще натворит». А прапорщик, ни слова не говоря, повел ее к ближайшему телефонному аппарату. Ольга мысленно возблагодарила Всевышнего за его молчаливую деловитость и прокляла себя за это идиотское решение опередить разговор Одинцова и дяди Сандра. После короткого телефонного разговора, сначала с командиром прапорщика, лейтенантом Кудреватым, а затем и с вахтенным офицером, капитаном второго ранга Шурыгиным, прапорщик повел ее к каюте, в которой в данный момент и находился Одинцов. Вот она стоит перед дверью, и прапорщик удалился по своим делам, козырнув напоследок. Войти, не войти? Это как прыжок в холодную воду, или первый прыжок с парашютом, про который она прочла в одной книге из будущего. Страшно, аж замирает низу живота, но надо. Великая княгиня Ольга понимала, что, входя сейчас в эту дверь, она выходит из-за широких мужских спин своих братьев и дяди Сандро и становится самостоятельной политической фигурой. В той истории, что была в мире пришельцев из будущего, она до конца так и оставалась всегда лишь младшей дочерью императора Александра III. Принесло ли ей это много счастья, неизвестно. Но вот в этот раз такого не повторится. Она уже не та Ольга, что ровно 2 недели назад напросилась на поездку в другой конец страны. Та молодая женщина казалась ей глупым капризным ребенком, не знающим реалий суровой жизни. Да и бездна разверзлась под ногами не сейчас и не вчера. Это началось с того самого момента, когда она только предположила, что разгром японской эскадры у порта Артура связан с выходцами из будущего. Потом она узнала, что это за будущее, и содрогнулась от ужаса и стыда, от ужаса перед грядущими событиями и стыда за себя и свою семью. Мелькнула мысль: безволие и легкомысленная безответственность клана Романовых — вот что привело страну к столь трагическому результату. А тут еще явное желание дяди Сандро возвести ее на трон. И это при том, что Михаил тоже, кажется, воспринял эту идею всерьез. Да что на ней, свет клином сошелся, что ли? Она вздохнула. Очевидно, сошелся. И раз так, то она сама пойдет навстречу испытаниям и не будет ждать, пока за нее решат другие. С этой мыслью она и постучала в дверь. «Войдите», — донеслось в ответ, и великая княгиня таки вошла. Одинцов сидел за столом лицом к ней, внимательно вглядываясь в экран ноутбука, почти такого же, как и тот, что Иванов передал дяде Сандру. Обстановка в каюте была функциональной до примитива. Мебель, к примеру, имела только прямые углы. Из той литературы будущего, что была в ее распоряжении, Ольга знала, что этот стиль называется модерн. Но тут Одинцов поднял голову, и возможности разглядывать интерьер у нее уже не было. «А, — протянул уставая, — ваше императорское высочество, долго же вы шли, проходите, садитесь». С полупоклоном он указал на узкий диван рядом со столом. Великая княгиня отчаянно покраснела. Не говорить же этому мужлану, что большую часть времени, что прошло с момента телефонного звонка, она в раздумьях простояла под его дверью. В некотором замешательстве она села на диван, аккуратно расправив юбки. Сиденье оказалось на удивление жестким. «Ну-с, ваше императорское высочество, о чем у нас пойдет речь?» Обойдя стол, Одинцов присел на его край, да так, что его массивная фигура нависла над великой княгиней, подобно гранитной глыбе. Ольга от неожиданности растерялась, ведь именно Одинцов в ее представлении должен был предлагать ей царства земные и небесные, она, отказываясь постепенно соглашаться. А тут такой афронт. Он передает ей слово, а она и не знает, что сказать. Уж не заявить же на самом деле. «Господин Одинцов, на каких условиях вы согласитесь оказать мне поддержку во владении троном Российской империи?» Одинцов, видя ее замешательство, сделал маленький шажок ей навстречу. «Ваше императорское высочество, наверное, интересует, что именно мы планируем сделать для предотвращения развития событий по тому негативному сценарию?» Великая княгиня утвердительно кивнула, надеясь, что при такой постановке вопроса тема престола наследия всплывет сама собой. Одинцов кивнул ей в ответ. «Тогда должен заметить, что с моей точки зрения, в той истории, которую я знал, самый негативный сценарий так и не реализовался. Таким сценарием можно было бы считать распад России на энное количество самостийных республик и княжеств, непрерывно враждующих между собой. Полный хаос, так сказать. Что-то похожее реализовалось в 91 году, хотя процесс почти не имел признаков полноценной гражданской войны. Хотя вражда некоторых окраинных государств к России – самое что ни на есть настоящее». Одинцов спрыгнул со стола и прошелся по каюте. Со стороны его движения выглядели как у тигра в клетке, которого Ольга однажды видела в цирке. Не хватало только длинного полосатого хвоста. Но и в том варианте, что все-таки случился, приятного тоже было крайне мало. И предотвратить его тоже необходимо. Одинцов остановился и посмотрел прямо на Ольгу. «Ваше императорское высочество, вы готовы меня слушать? Возможно, то, что я скажу, покажется вам очень неприятным». Ольга кивнула. «Господин Одинцов, за последние 5 дней я узнала о себе и своей семье столько всего неприятного, а местами просто ужасного, что вряд ли вы сможете меня шокировать или даже просто огорчить». «Хорошо». Одинцов прошелся взад-вперед. «Во-первых, надо выиграть эту войну. Выиграть ее так, чтобы Япония на ближайшие столетия не смогла представлять угрозы ни для кого, даже для дикарей из племени Мумба-Юмба. Все остальные наши европейские и американские конкуренты весьма значительно удалены от этого региона, а значит, при осложнении политической ситуации у себя дома будут вынуждены бросить тут все и спасать главное. У России есть еще одно неоспоримое стратегическое преимущество – Транссиб. Как только он заработает в полную мощь, Россия очень быстро сможет экономически освоить эти территории. Близость незамерзающих морей, мягкий климат, трудолюбивое население с положительной аттрактивностью к России. Это, кстати, я говорил о Корее, которая может стать жемчужиной в короне российских императоров. Что касается маньчжурского или китайского населения, то Китайская империя в настоящий момент находится в фазе распада, что продлится еще почти полвека. И это время надо использовать с толком. А вот как именно, это тема для отдельного разговора. Военная победа с крупными территориальными приобретениями. В этот момент в каюте зазвонил телефон, и Одинцов снял трубку. «Да, слушаю. Все готово? Тогда идем. Да, она у меня. Все, будем через пару минут». Повесив трубку на рычаг, Павел Павлович повернулся к великой княгине Ольге. «Их императорские высочества, великий князь Александр Михайлович и великий князь Михаил Александрович через несколько минут прибудут в кают-компанию. Наше с вами присутствие обязательно. И вообще, к чему такое нетерпение? Подождали бы чуть-чуть, и никто бы не подозревал нас в тайном комплоте». «Павел Павлович», — неожиданно мягко сказала Ольга, «я хочу, чтобы вы знали, что пару дней назад великий князь Александр Михайлович предложил мне после добровольной отставки моего брата занять его трон». «И что же их императорское высочество Михаил Александрович?» Одинцов глянул ей в глаза. «Ведь официально он наследник престола». Ольга опустила глаза. «Мишкин боится трона как огня. Ему легче сесть голым в муравейник, чем на трон нашего батюшки. Он будет поддерживать меня, потому что все остальные еще хуже, и чтобы не оказаться там самому». «А ваша сестра Ксения?» — поинтересовался Одинцов. «Ведь это выводит в правителя самого великого князя Александра Михайловича». «Господин Одинцов», — Ольга вздохнула, — «Ксения глупышка. Александр Михайлович прекрасно понимает, что если она станет императрицей, то лести и интриг будет столько, что она не устоит, и крах семьи неизбежен. С со всеми вытекающими последствиями для государства. Исходя из этого, Сандро считает наиболее подходящей кандидатурой меня, имея в виду в первую очередь мой упрямый характер и, как он однажды выразился наедине, народность. «Ладно, ваше императорское высочество, будущее величество». Одинцов галантно оставил руку. «А теперь позвольте проводить вас до кают-компании и предупреждаю, за пределами этой каюты ни одного слова о делах. Недопустимо такие важные вещи делать достоянием чужих людей. И позвольте дать вам совет. Во время нашего разговора с Александром Михайловичем как можно меньше говорите и как можно внимательнее слушайте и смотрите. Пригодится. А на данную тему мы с вами обязательно переговорим, причем в ближайшее время».